Так, ладно, об этом можно будет подумать чуть позже. Вернемся к нашим баранам, точнее баранам на заклание. Считаешь, что эти турецкие бригады будут работать вместе? Спросил я Илора, дойдя до соответствующей заметки. Послезавтра командиры бригад встречаются в условленном месте для переговоров и обсуждения совместной работы. Полагаю, их замысел заключается в одном массированном ударе, который будет сложно пережить для вас. Если честно, то план хороший. Любая защита и принятые меры предосторожности имеют свой ограниченный ресурс. И если бить наверняка, имея серьезные ресурсы, то даже вы не справитесь. Не справлюсь, подтверждаю я его слова. Вот через месяца три мне уже будет плевать даже на такое, а вот пока у этих наемников есть все шансы на успех, реализуя они свои планы. Дай угадаю, ты предложишь устранить этих командиров и потом перебить побольше наемников? Да, обезглавь гидру, и у тебя как минимум будет немного времени, прежде чем они отрастут новые головы, кивнул головой эльф. Конкретно предлагаю вот что. Вы вваливаетесь на эту встречу и устраиваете этим командирам показательную казнь. Наша четверка и пара легионеров будут вас прикрывать на всякий случай, а еще мы снимем все, дабы потом слить в интернет. Так мы донесем ваше послание до всего мира, а остальными наемниками и отдельными одиночками пусть займутся официальные власти. Так Рюриковичи и свой авторитет поднимут, покажут, что не только некий Зотов умеет всякую шваль изничтожать. По итогу все наши в плюсе, никто более не решится взять на вас заказ, и заживем спокойно, сумев уделить время другим более важным делам. План хороший, мне нравится. Начинаешь доказывать, что не зря я тебя тогда не прикончил. Будем действовать по предложенному твоему плану. Теперь осталось лишь договориться с императором. Мне все нравится, сказал Виктор Рюрикович. Минимум рисков, все можно провернуть быстро, и по итогу мы все в выигрыше. Ты продемонстрируешь, что тебя убивать — это дело рискованное и накладное, а власть в лице государственных структур покажет, что не только штаны просиживать в кабинет может. Говоришь, это все придумал твой незадачливый убийца? Ага, киваю головой. Толковый эльф на самом деле. Чуть-чуть маньяк, но и от маньяков есть польза, если держать их в ежовых рукавицах, не давать спуску и время от времени давать им волю. Указываю на тех, кто мешает жить честным людям. Твоя правда, Зотов. У меня таких маньяков на службе предостаточно. Именно они занимаются делами, которые нельзя доверить другим. Или потому, что я не хочу доверять их кому-то другому. На службе у империи должны быть как отъявленные убийцы и палачи, так и незапятнанные люди, которые являются нашей общей совестью. Понимаю, государь. Потому я и предложил свою помощь в некоторых неприятных делах. Моя совесть и душа все стерпит. В конце концов, у меня есть понимание, что если кого-то и придется убить, то этот человек угроза для других, и если не устранить его сейчас, то пострадают другие люди. Чем больше у нас с тобой таких разговор, тем больше я удивляюсь тебе, Зотов, сказал император. Словно и не с 16-летним пацаном разговариваю, а со стариком, который прожил немало лет и на судьбу которого выпало немало всего. Знал бы ты, император, насколько близок к истине. Жизнь у меня такая, год за пять идет, ухмыльнулся я. Значит, даете добро на проведение этой операции? Даю. Только одно уточнение, видео с казнью командиров наемников передашь моим людям. Чуть-чуть поработаем над видео и произведем утечку сразу всем возможным СМИ. Нам же ведь нужна как можно более широкая и быстрая огласка для этого дела. А не будет выглядеть ли эта утечка слишком уж фальшивой, уточняю у Рюриковича. За счет резонанса и дальнейших новостей большинство не станет заострять на этом внимание. А умные люди и так поймут, что к чему. Ведь вот кому придет в голову снимать показательную казнь, мне на это ответить было нечего. Ведь действительно, умные люди поймут и будут помалкивать так, как поймут, в чем дело. Зато мы точно добьемся нужного эффекта и резонанса. Это, конечно, не огромный дракон в небе над Москвой, но я уж постараюсь сделать небольшое шоу. Нужно будет сделать так, чтобы все поняли, какая судьба ждет моих врагов, но при этом сохранить адекватность, дабы меня не посчитали психом и маньяком. Поэтому действовать буду жестко, но без лишних пыток, и при этом донося соответствующий месседж со смыслом: не я такой, вы меня заставляете так поступать. С этим вопросом разобрались, поэтому держи. Император бросил на стол передо мной папку с какими-то бумагами. Твой личный участок в нужном тебе районе. Строй на нем что хочешь, службы проведут всю необходимую инфраструктуру за счет государства. Благодарю, государь, сказал я, беря папку в руки. Очень вовремя. Я как раз начал получать первую прибыль с активов в Крыму и столице. Выделю место под будущее поместье, но начну со вспомогательных строений, особенно казармы для морпехов. Кстати, по поводу морпехов. Докладывают, что хоть ты и держишь при себе нескольких бойцов, а остальных распределил на различные задачи, но ночью ты от них куда-то уходишь. Объяснишь, личные дела, государь, больше рассказать пока не могу. Со временем все объясню, покажу и даже спрошу у вас дозволения, можно ли мне дальше двигаться в данном направлении или нет. Необычный подход к делу, и любого другого я бы прижал и заставил говорить. Для тебя, Зотов, делаю пока единственное исключение. Однако давай поменьше, тайный вопрос с охраной надо решить. Да, кое-кто из этих бойцов докладывает мне, и оттого я спокоен за тебя. Почти спокоен, так как эти твои ночные исчезновения наводят на различные мысли. Этот вопрос почти решен. Мы с Романенко побеседовали с каждым морпехом тет-а-тет, дали им время на раздумье. Были выбраны те, кто смогут быть рядом со мной даже когда я занимаюсь чем-то таким, что никто не должен знать. Они дадут клятвы верности и не смогут разболтать ничего, но при этом дадут такую клятву, что не смогут соврать, если вы спросите их, занимаюсь ли я чем-то таким, что навредит вам, вашему роду или стране. А такие вычурные клятвы существуют, удивился император. Удрау такие есть. В их родном мире сообщество жило интригами, коварством, предательствами. Это не только было нормой, но и активно поощрялось. Однако должна была сохраняться верность своим правителям. Вот и смогли они создать такие клятвы, которые помогали сохранить секреты тамошней аристократии, но при этом правитель всегда мог получить ответ, есть ли против него заговор и не замышляет ли кто что-то нехорошее. Не понять мне этого, да и понимать не хочется. Однако дозволяю такое. Для моего морального и духовного этого вполне хватит. Решай этот вопрос побыстрее. Решу, причем буквально на днях. Сначала разберусь с наемниками, после чего займусь и данным вопросом. Приведу к клятве пятерых морпехов для начала, и они станут частью моего легиона. Потом к нему присоединится еще некоторое количество морпехов, но не больше 20-30 человек. Кто-то должен же стать частью личной гвардии, и все в таком духе. Осталось только продумать детали того шоу, что я устрою для командиров наемников. У меня, конечно, есть кое-какие идеи, но думаю, тут лучше посовещаться с Илором. У него, как оказалось, голова варит в таких вопросах. Подкинет пару годных идей, мы составим этакий сценарий и отыграем его по полной. Можно только посочувствовать этим наемникам, взяв этот заказ они подписали себе смертный приговор, а могли бы прийти ко мне и все рассказать, остались бы живы и работу себе нашли на долгий срок. Ох уж эта злодейка судьба. Глава 35. Ничто и никогда не идет согласно плану. То, что уничтожение или арест практически всех наемников и убийц взяли на себя Рюриковичи, Илор смог сконцентрироваться на слежке за командирами бригад. И когда они все отправились на встречу, я получил от Драу сигнал. Ну все, началось. Пора и самому выдвигаться на место. Встречаться командиры наемников решили не абы, а в высотном офисном здании. Вполне официально сняли один из конференц-залов, типа деловая встреча. Отдаю должное тому, что они работают серьезно и с умом. По данным Илора, они даже прибывали в Россию и конкретно в столицу по одному или парами по поддельным документам и самыми разными путями. Вот и ход с официальной арендой конференц-зала был очень даже умным. Встретиться не в какой-то темной и сырой дыре, а прямо под носом у тех, кто должен их найти и арестовать. В этом здании постоянно иностранные и местные бизнесмены встречаются. Наемники даже нашли подставного местного, чтобы к ним лишних вопросов не было. Либо им помог с этим кто-то из посредников, подыскав мертвую душу, либо у них были наработаны контакты. Впрочем, это лишь детали, которые особой значимости для меня не играют. Пускай правоохранители с этим разбираются, которым уже передана данная информация. Разумеется, то, что встреча эта будет проходить в здании, где полно людей, накладывает на меня ограничения по проведению показательной казни командиров-наемников. Ну как накладывает. Ничего экстраординарного я не собирался делать. Ни взрывов, ни каких-то игр с погонями и выслеживаниями и прочей ерунды. Нет, с этими людьми я разберусь достаточно быстро и жестко. А барьер, который не позволит им сбежать, и купол тишины помогут мне все провернуть незаметно для тех, кто будет находиться в здании в этот момент. На этот я раз отправился на дело со своей четверкой эльфов. Мне необходимы лишние руки в этом деле как для контроля ситуации, так и для съемки этой казни. Мы ведь задумали информационную кампанию, которая должна отвадить от меня 99% убийц, которых могут послать по мою душу. В одиночку все сделать как надо будет крайне затруднительно. Впятером мы прямо из моей квартиры в общежитии прямо в тенях отправились к месту встречи наемников. Прибыли мы очень вовремя. Тут уже собралось трое командиров, которые выступали в качестве главных заводил. Первого звали Леон, второго Маркусом, а третьим Иваном. Ага, двое иностранцев и один русский. Кроме него было еще около десятка соотечественников среди других наемников, остальные же были иностранцами. Не то чтобы это играло особую роль, просто интересный факт. То ли у нас наемничество не в почете, то ли соотечественники боялись меня. Постепенно наемники прибывали в этот конференц-зал. Они друг с другом беседовали о всяком, но когда прибыл последний из них, то разговоры стихли на нет. Со своего места стал Леон, который нас свою небольшую речь. Причем говорил почему-то по-русски. Слишком много говорить не буду, все мы знаем, для чего тут собрались и что нас ожидает. На сей раз нам всем выпала очень непростая цель. За этим Зотовым числится смерти монстров, дворян и даже наших коллег. Причем не каких-то новичков, а таких же профессионалов, как мы. А есть информация, что с ними по итогу случилось? Спросил один из наемников. Может, они сами облажались? Нет, они действовали уверенно и четко по плану. Покачал головой француз. Основная группа следила за целью, ждала удачного момента. Остальные были в резерве и были готовы подключиться к убийству парня. Но несмотря на все, Зотов их как-то вычислил. Размотал первую группу, а затем и вторую. На нем не царапины, группа же почти в полном составе погибла. Пару человек вроде взяли для добычи информации, но про их судьбу ничего не известно. «Знал я ту команду», — сказал другой наемник. «Мы работали с ними пару раз. Парни толковые, свое дело знают. Всегда есть шанс, что им просто не повезло, совершили критическую ошибку или еще что случилось. Но сам факт их гибели — это плохо. Именно поэтому мы должны сотрудничать», — продолжил Леон. «Нужна одна массированная атака, чтобы ликвидировать цели крайне продуманный план отступления. Рюриковичам этот парень нужен как воздух. Даже вон позволяют ему лыбазаться с дочкой императора. Так что нас будут искать и если найдут, то будут убивать на месте. Хотя кого-то могут оставить в живых. Только в этом случае я таким счастливчикам не завидую. Пытки будут настолько жестокими, что моментально расскажите абсолютно все. И вам еще повезет, если после этого вас просто казнят. Очень может быть, что отправят на какие-нибудь рудники, где придется работать круглые сутки и в итоге сдохнете от какой-нибудь заразы. Именно поэтому нас больше нужно думать об отступлении, чем о самой ликвидации цели. Парень силен, но даже ему не выдержать выстрелы из пары десятков крупнокалиберных зомби. А мы одним этим только не обойдемся. Поэтому давай обсудим, какие варианты отступления есть у нас в наличии. Наемники начали обсуждать свои планы, а я лишь улыбался, слушая их. Лыбазаемся мы с Еленой, значит? Между прочим, дальше посидеть в обнимку и подержаться за ручку мы не заходили. Хочется, но пока лучше с этим не торопиться. Вот посчитаю, что мои отношения с Рюриковичами достигли определенного уровня. Тогда можно будет пошалить. А пока даже в самом этом роду назревает конфликт. Не хочу давать потенциальным бунтовщикам лишний козырь. А вообще все понятно и ничего неожиданного я не услышал. Наемники действительно оказались профи, план у них не дурной. Прекрасно понимают, какие перспективы у них имеются и что действовать надо наверняка. Эх, этих ребят, да мне на службу. Но нет, придется их всех прикончить. И это не моя прихоть, а необходимость. Их смерть принесет мне спокойствие и одной проблемой станет меньше. Главное, мои товарищи будут в большей безопасности, это самое главное. Совершаю пас рукой и на все помещение ставится сначала купол тишины, а затем барьер, который не позволит ни выйти через дверь, ни выбить окна. Один из командиров наемников всполошился, он тут единственный маг. Однако Талак, который заранее занял позицию, одним ударом по затылку вырубил его. И Лор же показывает большой палец, держа в руке включенную камеру. «Все, теперь пора и мне выйти на сцену. Господа, прошу у вас прощения, но мне придется прервать ваше собрание», — сказал я, выйдя из тени. Реакция у собравшихся была что надо. Все моментально развернулись ко мне, кое-кто сразу потянулся к спрятанному оружию. Однако включаю свою магическую ауру и вот их всех буквально вдавливает в кресла, в которых они сидели. Не стоит дергаться. Продолжаю я, подходя к столу. Поверьте, ваша судьба предопределена, так что дергаться не имеет смысла. Лучше расслабьтесь, так вам будет проще принять собственную смерть. «Откуда ты тут?» – закричал один из наемников. «А вы думали, что я буду просто сидеть и ждать, когда вы меня прикончите?» Ухмыляюсь, глядя ему в лицо. «Вас отслеживали, находили и собирали информацию. И про эту встречу я узнал едва ли не сразу, как вы о ней договорились. Я решил, что это отличный повод встретиться с вами и поговорить про своих людей. Кстати, можете забыть, сейчас их уже должны либо ликвидировать, либо взять в плен. Могу утешить вас тем, что всякие маленькие группы и всякие одиночки, прибывшие по мою душу, тоже оказались под ударом. Так что не вы одни такие неудачники. Ты нас убьешь, ведь так?» – спокойно спросил Леон. «Убью», – киваю головой. «Это будет достаточно быстрая казнь. Вы все станете примером для остальных, тогда может меня оставят в покое, если все будут знать, к чему их приведут попытки убить меня. Ничего личного, вы просто необходимые жертвы для моего спокойствия. А теперь, постой», — вновь заговорил француз, — «я хочу купить жизни своей бригады. Деньги меня не интересуют, а ваша смерть для меня куда ценнее, если вы даже будете служить мне. Прости, француз, но, как я сказал ранее, ваша судьба уже предрешена. Клан Бальтазаров. Я знаю, куда попрятались кровососы из этого клана. Они же пытались тебя убить, так, и явно попробуют это сделать снова. К тому же, говорят, они там европейцам задали крепкую трепку, стали в разы сильнее. Я же предлагаю тебе информацию об их местонахождении, чтобы у тебя был шанс расправиться с ними раньше, чем они с тобой. Подаю рукой сигнал спрятавшемуся Эйлору, чтобы он вырубил запись. Сам же подхожу поближе к Леону. «Откуда у тебя такая информация?» — спрашиваю у него. «Эти ублюдки должны были хорошо спрятаться и прервать все связи с внешним миром. Они действительно стали сильнее, однако потеряли немало, погибли их старейшины. Вот откуда у какого-то наемника информация о том, где спрятались Бальтазары. Не прервали они связь с внешним миром, лишь сократили количество этих связей. Они обратились ко многим преступным группировкам и наемникам, чтобы получить необходимые ресурсы и живых людей. Платит золотом, магическими артефактами и магическими секретами. Моя бригада не хотела связываться с этим делом, мы людей не похищаем и не продаем вампирам. Но за небольшую плату я свел их с нужными людьми. И готовясь к этому контракту, я через этих людей выяснил все, что мне нужно. Подготовил план на тот случай, если все пойдет не по плану. Я все это время читал его ауру магическим взором. Нет, Леон не врал. Из собранной лором информации я знал, что француз умен, осторожен и всегда имеет запасной план. Вот и сейчас, пойдя на такой рискованный заказ, он очень хорошо подготовился и не прогадал. Ради этой информации я готов пересмотреть свои планы. Бальтазар – это одна из самых серьезных угроз. Если вампиры накопят силы и усилятся с помощью наработок зотовых, то они не только натворят немало плохих дел, но и станут угрозой для меня и моих близких. Так что за возможность перебить этот клан я соглашусь оставить Леону и его бригаде жизнь. Правда, они отныне будут служить мне до самой смерти, однако это точно лучше смерти. Правда, прямо сейчас заняться Бальтазарами я не могу, слишком слаб. А послать кого-то другого означает неудачу, и тогда вампиры снова скроются. Нет, просто подожду нового пробуждения и тогда навещу этих кровососов. Достаю телефон, набираю нужный номер и жду ответа на звонок. «Слушаю», — услышал я грубый голос. «Группу француза Леона не трогать, только наблюдать», — говорю я. «Если ослушаетесь, то будете иметь проблемы лично со мной». «Все ясно?» Секунд 10 в трубку просто молчали. Наверняка командиру операции по ликвидации наемников не очень приятно слышать приказы от 16-летнего парня. Однако и особого выбора у них не было. «Хорошо, будет выполнено. Твои люди пока в безопасности», говорю я Леону, пряча смартфон. «Ты расскажешь мне все чуть позже, а пока знай, теперь ты и твои люди мои слуги. Дадите все необходимые клятвы, я свяжу ваши души со своей, и вам придется выполнять любой мой приказ. И поначалу вам будет очень плохо. Тем не менее вы будете живы, и у вас даже будет шанс на то, что в определенный момент вы заживете тихой и спокойной жизнью. И нет, я не спрашиваю, согласен ли ты на это или нет, просто ставлю тебя перед фактом». «Ты все понял?» «Да», — кивнул Леон. «Либо так, либо смерть». «Хорошо, что ты это понимаешь. Мы тоже готовы тебе служить», — сказал один из наемников. «Раз вы все знаете про нас, то понимаешь, что мы профи. У тебя будет своя личная армия наемников-профессионалов. Оружие, связи, возможность попасть в любой уголок мира втайне ото всех. Не говори, что тебе это все не нужно. Черт, вот решил оставить жизнь одним наемником и теперь после этих слов хочется оставить в живых и остальных. Соблазнительно же усилить основу легиона этими наемниками. С учетом того, что я собираюсь в Афганистан, эти ребята могут быть мне полезны. Только вот уже есть план, с императором все было обговорено. Сейчас же придется договариваться по новой. Однако если упомянуть про Бальтазаров и бонусом добавить пару аргументов, весомых аргументов, то он может согласиться оставить наемникам жизнь. И без этих бригад будет кого убить, казнить и арестовать для допросов. «Вы очень везучие ублюдки», — сказал я наемникам, снова доставая смартфон. «Теперь молитесь, чтобы император прислушался к моим словам». Глава 36. Человеческий ресурс. Напрямую позвонить императору я не мог ввиду отсутствия у меня номера его личного телефона, или хотя бы номера его секретаря. Зато я мог позвонить Лене, а та быстро нашла своего дядю, которому передала трубку. Государь от изменений плана был не в восторге. «Зотов, ты понимаешь, что мы привлекли немалые силы и бойцы уже давно на позициях?» — спросил меня император. «Не хватает лишь отмашки, чтобы ликвидировать всех этих головорезов. Государь, я же не прошу прямо за всех наемников, только тех, кто состоит в бригадах, чьи командиры собрались тут. Они выкупили свои жизни информацией о Бальтазарах и всем, что знают в принципе. А это каналы поставок оружия, нелегалов, специалисты по изготовлению поддельных документов и еще много всего прочего. Как мне кажется, цена вполне справедливая. Пускай живут и служат мне, а остальных ликвидируйте и арестовывайте. Вот все, что ты озвучил, можно добыть с помощью допросов и пыток. Хорошо, допустим, оставим их в живых и они будут работать на тебя. На тебя, а не государство. Зато я работаю на государство. Вы ведь не будете отрицать данный факт, что-то ты действительно делаешь для страны. Но давай не будем забывать, что ты не находишься на государственной службе. И вот то, что ты получаешь прорву наемников в уже имеющейся у тебя сотни морпехов, вызывает вопросы и опасения. Вот та причина, по которой я решил развивать свой легион втайне от Рюриковичей. Какой бы я ни был весь из себя полезный, но для правящей семьи появление личной армии у кого-либо в стране кроме них — это как серпом по яйцам. Я сам по себе человек-армия, а тут еще людей набираю. Мне многое сходило с рук, но теперь император решил отказать мне, при этом объяснил почему. Хотя бы все честно сказал, не стал придумывать левые отмазки. Но мне очень захотелось заполучить наемников. Мне и до этого было жалко их под нож пускать, однако была весомая причина так поступить. Только вот сейчас появился весомый повод этого не делать. И пускай пытки с допросами позволят узнать все, что мне и властям нужно, но несколько десятков опытных наемников — это очень лакомый куш. Поэтому надо бороться за них. Государь, ты же и сам знаешь, что нас всех ждет. Я не из прихоти своей хочу оставить этих людей в живых. Пускай живут и в итоге станут теми, кого можно будет без зазрения совести кинуть в самое опасное место. Уж лучше пускай они закрывают бреши и умирают, нежели верные сыны и дочери империи. А скольких они смогут за 2 года обучить и подготовить? Я могу назвать еще несколько аргументов, но все они сводятся к одному: этот живой ресурс разбазаривать нельзя. Мне все равно не по духу оставлять этих головорезов в живых, сказал Рюрикович. Наемники воюют и убивают за деньги, зачастую они замазаны во многих преступлениях. Но в сказанном тобою есть свой резон. Как минимум они могут умереть взамен наших солдат. Но много ли навоюют такие бойцы? Воспользуюсь особой магической клятвой, и тогда они просто не смогут не сражаться в полную силу, выполняя мой приказ. Могу поделиться знаниями об этой клятве, и тогда из всякой швали, которой светит смертная казнь или пожизненная каторга, можно собрать несколько рот и использовать их как живое для сдерживания или ослабления противника. Концепцию штрафных рот, чья роль заключается сдохнуть вместо солдат регулярной армии, я использовал еще в прошлой жизни. Посылая на смерть тех, кого и так ждала смерть, мне удалось сохранить жизни десятков тысяч солдат и одержать немало побед. А кто посчитает, что это негуманно или неправильно, могу предложить вместо этой швали пойти на смерть. Звучит на самом деле очень перспективно, сказал император после непродолжительного молчания. Воспользоваться теми, кто лишь зря проедает даже самый минимум ресурсов империи для того, чтобы сохранить как можно больше жизней солдат, которые действительно важны для страны. Хорошо, будем считать, что в обмен на знание об этой клятве я позволяю тебе взять в услужение этих наемников. Но позволь мне сразу озвучить самое важное, лучше бы им всем или хотя бы подавляющему их количеству сдохнуть. Напрасно разбрасываться их жизнями не буду, но и особо беречь их не буду тоже, пообещал я. Этот ресурс я выработаю на все 100%. Если кому-то удастся пережить это и не стать после этого выжженной оболочкой, ну, будем считать, что сама судьба помогла этим счастливчикам. Да будет так, эти бригады не тронут, а зачистку остальных мы начнем прямо сейчас. Однако если эти наемники что-то натворят, то отвечать тебе, не беспокойтесь, государь, все пройдет гладко. Уже через пару-тройку часов все эти наемники будут служить мне без возможности проигнорировать или нарушить мой приказ. Приступай. На этот наш разговор с Рюриковичем закончился. Что же, хотя бы эти бригады мне удалось отбить. И да, я действительно не особо собирался сохранить жизни этих людей. Пускай они и станут моего легиона, однако их роль будет состоять в том, чтобы рисковать своими жизнями для сохранения жизни настоящих легионеров. Жестоко, но эффективно. Ни одну войну еще не удалось выиграть без жертв. Поэтому пускай умрут те, кто заслужил подобной участи. Прячу смартфон в карман и возвращаюсь из коридора в конференц-зал, где меня ожидали наемники, которых я магическими узами связал по конечностям. Не при них же мне обсуждать их собственную судьбу, верно? Вряд ли они были бы рады тому, что их, скорее всего, ждет бесславная смерть в качестве живого мяса. Пускай они лучше считают, что у них есть хоть какие-то перспективы. Что же, господа наемники, вам сегодня повезло. Император оказался милостив и позволил вам жить в обмен на службу, сообщаю командирам. Правда, теперь надо очень быстро сделать так, чтобы вы и ваши люди дали нужные клятвы. И не дай бог кто-то из всей вашей колды сотворить какую-нибудь херню. Тогда я вас голыми руками перебью в считанные секунды. Ни за два, ни за три часа я не управился с тем, чтобы подчинить себе все бригады наемников. Ушло чуть больше 4 часов на то, чтобы с помощью теней добраться до каждой бригады, подавить их магией, а затем после быстрого объяснения заставить дать особую клятву. Но мне это все же удалось и все закончилось хорошо. Хотя была пара опасных моментов, когда наемники могли натворить дел. К счастью, обошлось без серьезных происшествий и жертв. По итогу теперь кроме морпехов и легионеров у меня в подчинении оказалось 87 наемников. А значит, в целом под моим началом собралось более 400 бойцов. И все при оружии, снаряжение и даже в наличии военная техника. Учитывая наличие боевых магов, это уже серьезная сила. Мини-армия, если можно так выразиться. Даже без учета легионеров выходит более 200 опытных солдат со всем необходимым. А ведь мне всего 16, и это я еще не развернулся на полную. Стоит мне стать немного богаче, что не так сложно благодаря имеющимся у меня активам, и получить титул, как я могу призвать к себе на службу гораздо больше людей. Будет немало тех, кто решит попытать удачу у меня на службе, так как у них появятся перспективы занять высокий пост в возрожденном роду. Плюс мое имя на слуху, будут те, кто захочет найти в моем лице защитника и милосердного хозяина. Также у меня имеется год с лишним, за которое явно случится немало событий, которые привлекут ко мне внимание и симпатии людей. Поэтому абсолютно понятно, почему император уже сейчас начал буксовать и прямо сказал, что ему мое усиление никуда не уперлось. И я его понимаю, однако у меня особого выбора нет. Пускай теперь у меня немало сил и мое развитие движется ускоренным темпом, но в одиночку не справится и мне. Я создам свой легион, пускай даже против воли Рюриковичей. А пока я принуждал наемников дать мне клятвы, всех остальных вольных стрелков практически полностью уничтожили. Взяли живьем всего нескольких наемников, чтобы устроить показательный судебный процесс с последующей казнью. Этот результат, конечно, отличается от того, который нам был нужен, но может так будет даже лучше. Пускай всех моих недоброжелателей пугает тот факт, что часть наемников была убита, а остальные неожиданно переметнулись на мою сторону. К тому же, у меня и Рюриковичи теперь на руках немало улик и доказательств того, что конкретные люди или даже страны желали убить меня. Этим можно воспользоваться в своих целях, надавать на заказчиков, вынудить их что-то сделать или получить иную выгоду. А главное, я узнал, где прячутся бальтазары. Сначала кровососы спрятались в одном убежище, спустя некоторое время перебрались в другое и затем окончательно осели в третьем, запутывали следы. Сейчас они прячутся на острове Ивис. Это часть архипелага, который находится на западе Средиземного моря, он принадлежит Испании. Вообще это, конечно, наглость, вся Европа, в том числе и подчиненные им кланы вампиров, ищут Бальтазаров, желая их полного уничтожения. А они прячутся на одном из испанских островов, где оборудовали очень надежное убежище. Вроде как местные жители даже подчиняются им, но тут Леон сразу сказал, что это лишь его домыслы, которые основаны на нескольких косвенных доказательствах. В любом случае Бальтазары там чувствуют себя комфортно и готовятся к своей мести. Дождусь своего 17-летия в начале следующего года и отправлюсь к ним в гости. К этому моменту я пройду очередное пробуждение, и у меня явно будет возможность потратить неделю или даже две на то, чтобы избавиться от очередной угрозы. Будем надеяться, что члены этого клана не поделятся с остальными вампирскими кланами разработками Зотовых, иначе придется перебить немало вампиров. Хотя навряд ли Бальтазары сделают нечто подобное. Прочие европейские кланы тоже предали их, поэтому они также должны стать целью мести. Короче, поглядим, посмотрим. Сейчас я уже сидел в своей квартире и пил кофе. Со съемкой ролика с показательной казнью случился конкретный облом. Надо придумать нечто другое, что может заставить других наемных убийц и наемников отстать от меня. Пока в голову приходит лишь мысль, чтобы мои новые слуги по своим каналам связи передали сообщение своим коллегам и объяснили, в какой заднице они оказались. Что они теперь вынуждены служить мне, их связывают магические клятвы, и их теперь ждет масса всего неприятного. Идея неплохая, но как по мне этого слишком мало. Поэтому я пришел к еще одной идее. Надо отправить наемников к парочке их заказчиков, чтобы они их прикончили, демонстрируя, что их слова про клятву и прочее являются правдой. Вот тогда эффект будет именно таким, каким мне нужно. Уверен, после такого наемники и прочие убийцы будут не просто отказываться от контрактов на мою голову, а вообще побоятся ездить в Россию. Осталось лишь решить пару вопросов, выбрать конкретные цели и отправить наемников. Ну и получить разрешение императора. Сейчас лучше не заниматься самодеятельностью, а показать, что без его ведома и разрешения я ничего серьезного делать не собираюсь. Полагаю, так у нас с ним сформируется определенный уровень доверия. Надо бы мне с императором найти общий язык, чтобы он хотя бы выслушал меня после появления моего легиона на публике, а то будет совсем плохо. Тут неожиданно передо мной появляется Нитараэль. «Вы все сделали?» – спросил я ее. «Наемников собрали в одном месте, которое сейчас охраняет гвардия императора», – доложила мне Дроу. «Не все в восторге от этого, некоторые даже пытались сопротивляться, однако данные клятвы не оставили им никакого шанса. После того, как несколько из них покорчились от боли в течение пары минут, остальные перестали высказывать свое возмущение. Кто именно хотел поднять бучу? Это люди, у которых есть семьи. Они боятся того, что теперь они с ними более никогда не встретятся или тех даже убьют, как только заказчики узнают, что теперь они служат вам. Успокойте их и скажите, что я поговорю с императором насчет того, чтобы их семьи забрали и привезли сюда. Будет лишний рычаг давления и мотивация для этих людей. Гвардейцы не сказали, как долго продлится карантин. Они и сами не знают. Пока известно, что допросы наемников начнутся только завтра. Полагаю, император поддержит их под охраной в заперти несколько дней. Ему нужно показать свою власть, что если он решит, что вы лишитесь новых слуг, ну пускай, я не против. По крайней мере, он не мешает мне общаться с ними и получать необходимую информацию. Мне нужно, чтобы вы получили от наемников конкретную информацию. Идея с роликом оказалась запорота, поэтому будем действовать иначе. И обрадуй Лора, ему предстоит ненадолго вернуться к своему ремеслу. Глава 37. Костлявая с косой. Этим глубоким вечером поместье герцога Эдинбургского постели другой герцог, Камберленд. Оба пера были не только приближенному к британскому монарху, но и возглавляли службы Ми-5 и Ми-6. У двух государственных служб были разные направления деятельности. Первые занимались внутренней безопасностью, а вторые являются разведкой и проводят операции за границей. Но на деле уже давным-давно эти службы работали сообща. Конечно, это было против правил и даже законом Британской империи, но происходило это все по воле правителей Альбиона. Вот так повелось, что внутренняя служба безопасности не только следила за порядком, но и предоставляла своим коллегам ресурсную и людскую базу для их операций за рубежом. Часть преступников и даже боевиков отправляли в Ми-6, где их на протяжении нескольких месяцев жестко обрабатывали, а потом тренировали и обучали, чтобы они участвовали в различных операциях. Таким образом, агентство безопасности могло без опаски отправлять этих людей во враждебные государства, не боясь замазаться в той или иной неприятной истории. На днях разведчики провели новую операцию, и на сей раз результаты деятельности внештатных агентов были крайне печальными. Больше десятка независимых и самостоятельных боевиков должны были поучаствовать в ликвидации приоритетной цели Никиты Зотова. Но все закончилось тем, что почти все агенты были ликвидированы, а некоторых даже взяли под арест. И все это произошло до того, как они смогли спланировать ликвидацию цели. Абсолютный провал. Однако провал одной операции не слишком уж критичен. Пойманные агенты ничего не смогут рассказать, так как не являются носителями ценной информации. Пускай они даже признаются в том, что работали на Британию. А кроме их слов, у русских есть какие-то иные доказательства тому? Нет. Более того, им будут представлены доказательства, что эти арестованные люди сами разыскиваются в Британской империи. Да, эти северные варвары не так уж глупые и поймут, что к чему. Только сделать с этим ничего не смогут, и им придется утереться. Тем не менее, герцогу Камберленду надо отчитаться перед монархом, объяснить причины провала и предложить новый план действий. И обязательно, чтобы на сей раз был получен необходимый результат, иначе герцог встретится с тяжелыми последствиями неудач своей службы. Так что перед тем, как прийти к императору с отчетом, Камберленд решил заглянуть к своему коллеге и другу, чтобы посоветоваться и, возможно, выслушать его дельные советы. «Спасибо, что принял меня, Эдвард», — сказал герцог, пожимая руку другу. «Брось, Габриэль, я ведь понимаю, что наша служба вынуждает нас работать круглые сутки», — улыбнулся хозяин поместья. «Пошли, я уже приказал слугам растопить камин в моем кабинете». Спустя пару минут оба герцога сидели в креслах у разожженного камина, пили бренди и принялись к обсуждению вопроса, по которому сюда прибыл Камберленд. «Слышал, с ликвидацией того русского мага все пошло не по плану», — сказал Эдвард. «Всех агентов вычислили, парочку сумели взять живыми, остальных ликвидировали», — кивнул Габриэль. «Мы специально послали нескольких агентов, которые были независимы друг от друга, и у них имелось все необходимое для выполнения задания. И тем не менее они абсолютно ничего не смогли сделать, только прибыли на место и начали готовиться, после чего их разом накрыли русские. Абсолютно всех, звучит не слишком хорошо. Предполагалось, что нескольких агентов, конечно, перехватит, но оставшиеся ликвидируют этого Зотова. Ты же говоришь, что их всех накрыли одновременно. Может, у нас утечка? Исключено. Об операции знали очень немногие, их уже проверили. Даже сами агенты не знали о своей задаче до последнего момента и прибывали в Москву окольными путями. Вынужден признать, что в этот раз русские полностью нас переиграли, пускай я и не понимаю, каким образом они это сделали. Мальчишка очень важен для Рюриковичей, поэтому его защиту обеспечивают самые лучшие. А ты послал далеко не самых лучших агентов, ведь так, наверняка опять какие-то боевики с промытыми мозгами. Ну не своих же людей мне посылать, ухмыльнулся Габриэль. Пускай они нашумели бы, их поймали бы, их не жалко, и ничто бы не указывало на нас. Теперь очевидно, нужно действовать совершенно иначе и задействовать тех, в ком я полностью уверен. Это риски, но без них никак, сказал Эдвард, отпив из стакана. Впрочем, на твоем месте я бы все же не задействовал твоих людей. Вроде как в личном деле на этого мальчишку есть информация, что он как-то завязан с русскими преступными группировками. Так, не просто завязан, а едва ли не является их частью. Знаком и поддерживает дружеские отношения с несколькими так называемыми авторитетом, сестра одного из них крутится вокруг него. Там даже имеется свой коммерческий интерес у парня, он крепко вложился в одного из этих авторитетов, чтобы тот успешно подмял под себя один из регионов России. Теперь тот постепенно возвращает ему деньги, а заодно переписал на него полностью или частично несколько ценных активов. Так это же замечательно. Можно использовать все это для того, чтобы устранить цель чужими руками. Работая с этими авторитетами, явно найдутся те, кто недоволен тем, что дружки парня поднялись и оттяпали себе слишком много. Другим просто заплати достаточно, чтобы они решили на убийство мальчишки. Из этих людей так себе будут убийцы, но зато Зотов окажется под серьезным прессингом. В определенный момент ему может просто не повезти и его прикончит. На худой конец задействуешь спящих агентов, чтобы они под шумок устранили его. Не хотелось бы задействовать спящих агентов, каждый из них буквально на вес золота. Однако ты прав, обычными методами тут не справиться, лучше действовать так, как ты предложил. Главное, мало у кого возникнет вопрос, почему его прикончили, и никто точно не подумает на Британию. Это очень хороший план, действительно хороший, прозвучал голос кого-то третьего. Но вы уже не воплотите его в жизнь. Оба герцога почти моментально среагировали, начав поворачиваться в сторону голоса и готовя атакующие заклинания. Но тем не менее они ничего не успели сделать. Между ними промелькнула тень, и вот в горлах обоих дворян воткнуты кинжалы. Мужчины немного похрипели, а затем умерли, обмякнув в креслах. Их не спасли даже защитные артефакты, которые были в наличии у обоих. Перед ними из ниоткуда появился некто в диковинном защитном костюме, который также закрывал голову и лицо. Он не спеша вытащил свои кинжалы из тел убитых и вернул оружие в ножны, а затем достал из небольшого кармашка на поясе перстень, который кинул в горящий камин. Почти моментально пламя окрасилось в синий цвет, а затем огонь перекинулся на ковер и за пару секунд выжег на нем надпись. Они были приговорены третьим генералом. «Мой новый босс определенно позер», — сказал неизвестный. «Однако с ним действительно весело. Интересно, кого он прикажет мне убить в следующий раз?» Посредник, работающий на турецкого султана, не стал нарушать привычный порядок дня из-за недавних новостей из России. Вот как раз если он изменит свой распорядок дня из-за этих новостей, то это может вызвать подозрение, и его вычислят местные контрразведчики. Поэтому посредник сидел в своем любимом парижском кафе и пил кофе. Из Москвы вовсю идут новости о том, как местные цепные псы Рюриковичи ликвидировали или арестовали муссу киллеров и наемников, у которых был один и тот же заказ. Они должны были убить Никиту Зотова. Конечно, в новостях говорят о том, что заказчики остаются неизвестными, но уже активно ходят слухи об иностранном следе и что это враждебные России страны решили ликвидировать самого могущественного мага Земли. Но Рюриковичи пока молчат на сей счет, хотя и не пытаются пресечь эти слухи. Однако не это беспокоило посредника. Его нервировал тот факт, что он не слышал ничего о тех бригадах наемников, которых нанял он и прочие люди, работающие на турецкого султана. Не было новостей ни об их убийстве, ни об арестах, ничего. Как же так получается, что одиночек и мелкие группы успешно вычислили, а большие бригады нет? Это кажется невозможным. Пока все походило на то, что эти бригады тоже попали под облаву псов Рюриковичей, но почему-то про них почему-то молчат, нет даже слухов, и осведомители в Москве также молчат. Пускай эти бригады ликвидированы или даже арестованы, посреднику особо нечего беспокоиться. Во Франции его не достанут, да и он всегда может вернуться на родину. Просто эта непонятная ситуация настораживала. При этом даже его наниматель не давал о себе знать, хотя сроки, отведенные наемникам, истекали. Вероятно, султан и его приближенные сами в большом удивлении пытаются разобраться в ситуации. Посреднику остается только ждать указаний. Допив кофе и оставив деньги на столе, мужчина уже собирался встать на ноги, но тут в его лбу появилось аккуратное и небольшое круглое отверстие, после чего он завалился на стол. На поверхности тут же начала расплываться лужа крови, а другие посетители кафе с криками начали разбегаться. Тем временем в 200 метрах, в квартире, снятой на чужую личность, боец русской разведки убедился, что он успешно ликвидировал цель. Винтовку с глушителем он оставил на месте стрельбы, лишь подхватил небольшой рюкзак и пошел на выход. Он искренне надеялся, что майор не шутил насчет этого приказа на ликвидацию, и старшего лейтенанта ждет не только новое звание, но и назначение. Надоела ему уже эта Франция, хуже горькой редьки. Пускай император много ворчал и высказывал недовольство из-за того, что я переиграл ситуацию с бригадами наемников, однако по итогу не только он, но и все причастные к этому делу были очень довольны. За прошедшие 10 дней по миру прокатилась волна убийств и несчастных случаев. Получив информацию от моих наемников, разведка империи в кратчайшие сроки организовала операцию под названием «Костлявая с косой», и тут же начали умирать всякие посредники, преступники, с которыми работали наемники, и даже государственные деятели той или иной страны. Местами даже удалось ликвидировать чужих разведчиков, которые послали убийц по мою душу. Никакого суда, обвинения и прочего, лишь смертный приговор и некролог. Благодаря этому перекрыты очень многие каналы, по которым в страну попадали всякие наемники, убийцы, разведчики других стран и прочая шваль. Это было не просто хорошо, а даже замечательно. Чем меньше всех этих гадов оказывается в нашей стране ради того, чтобы сделать свои темные делишки, тем лучше. Внутренняя стабильность очень важна для империи, особенно в преддверии грядущего мирового кризиса. Впрочем, не только наша разведка поработала на славу. Я напрямую связался с Дракулой с помощью Нитараиль, объяснил ему, что к чему, и он выделил для Илора ресурсы, транспорт и прочую различную помощь. Благодаря этому мой убийца посетил несколько европейских стран. От его рук умерло несколько дворян и высоких чинов в разведслужбах. Все они были причастны к попыткам моего убийства, поэтому я посчитал их достойными умереть в качестве примера для всех остальных. Я даже создал перстней для Дроу, чтобы он с их помощью передал соответствующие послания. Вот и выходит, что задумка с роликом показательной казни оказалась не удел, однако так получилось даже гораздо лучше. Рюриковичи со своими людьми не могли напрямую тронуть иностранных дворян и некоторых высоких чинов по тем или иным причинам. А так я в частном порядке разобрался с ним, но при этом не оставил никаких улик. Даже фразу про третьего генерала можно интерпретировать по-разному. Мало ли, вдруг кто-то так меня решил подставить. Однако даже если кто-то не будет сомневаться, что эти смерти моих рук дела, то они будут вынуждены разбираться со мною лично. Но кто посмеет сделать это, если я уже показал, на что способен? Мало того, что у меня оказалось немало личной силы и даже могу призвать огромного дракона, так еще продемонстрировал, насколько у меня длинные руки. Кто-то испугается, кто-то призадумается, стоит ли связываться со мной. Именно этот результат мне и был нужен. Сейчас я в очередной раз сижу в кабинете императора и веду с ним беседы. Сам факт твоей самодеятельности мне не нравится, однако получилось очень хорошо, признал Виктор. Германцы, англичане и французы подают ноты протеста, требуют, чтобы ты прилетел к ним в страны и предстал перед судом. Другие страны, которые лишились своих дворян и высокопоставленных офицеров разведки, через личные каналы передают сигналы, согласно которым они готовы вести разговор на тему компенсации за принесенные тебе неудобства и хотели бы предоставить доказательства, что более они не будут доставлять тебе проблем. Думаю, компенсации я заберу тебе, а вот эти доказательства им стоит передать государству, задал я наводящий вопрос. Правильно мыслишь, в любом случае даже от главной тройки ожидать неприятностей пока не стоит. Если они обошлись лишь этими жалкими нотами протестами и абсурдным требованием предстать перед судом, то сделать что-то серьезное они не могут. Либо не имеют возможности, либо мои венценосные братья и сестры боятся возможной реакции с твоей стороны. Никому не хочется, чтобы их столицу спалил огромный дракон. На подобное я пока не способен, необходимо подождать 3-4 месяца, признался я. Пока у меня есть возможность призвать его лишь на несколько секунд, такому чудищу и нескольких секунд хватит, чтобы устроить настоящий огненный кошмар. Так и быть, на твое самоуправство на сей раз я закрою глаза. Однако требую, чтобы в будущем такое происходило с моей санкцией или моего брата. Хорошо, государь, я клянусь, что если будет такая возможность, то без вашего одобрения не буду творить ничего подобного. Однако оставляю за собой право действовать в особых случаях, когда нет возможности ждать, и от моих действий будут зависеть жизни близких мне людей. Договорились, я не буду против этого, особенно с учетом того, что в число твоих близких уже прямо сейчас входит моя племянница. Теперь задам тебе вот такой вопрос. Твой убийца может помочь стране с устранением некоторых особых целей за рубежом? Мысленно я широко улыбался. Понятно, почему император спокойно отнесся к этой ситуации и ничего мне не предъявляет. Я был готов даже к жаркому спору и отстаиванию своей позиции, но все прошло спокойно. А все потому, что им нужен Илор, который во всей красе продемонстрировал свои уникальные способности, и теперь его хотят привлечь к ликвидации некоторых особых целей. Что же, Дроу будет только счастлив лишней возможности заняться своим любимым ремеслом. Дайте имена и фамилии, а также было бы неплохо знать, где стоит искать эти цели, сказал я. Уверяю, что эти люди будут мертвы в ближайшее время. Вот, император положил на стол передо мной сложенный вдвое лист бумаги. Тут вся необходимая информация. Со своей стороны обещаю, что как только имена из этого списка будут вычеркнуты, то я отблагодарю как тебя, так и твоего убийцу. Уверяю, обижены вы не будете. Неплохо. Меня даже заинтересовало, чем же именно нас будет благодарить император. Но спрашивать его не буду, пускай это будет для меня приятный сюрприз. А пока я все ближе к тому, чтобы стать для Рюриковичей тем самым уникальным специалистом, который может помочь решить им решить особо неприятные вопросы. Третий генерал даже в новом мире займется своим истинным призванием. Глава 38. Мы идем на войну. Спустя еще 3 дня после той беседы с императором, я после учебы добрался до поселка Новая Гришина, которое располагалось на севере от Москвы. Отсюда до центра столицы все 50 километров. И как раз по соседству с этим поселком была военная часть, которая последние 1,5 года была закрыта из-за того, что ее едва ли не полностью перестроили. Закончили буквально около месяца назад, теперь сюда можно было отправлять офицеров и обычных солдат. Только вот эту военную часть решили отдать под нужды тех бойцов, которые оказались под моим началом. Если суммировать количество наемников и морпехов, то получалось больше 200 голов. Всех этих людей нужно где-то разместить, кормить, предоставить место для тренировок и стрельб. Короче, для оказавшихся под моим руководством людям нужно было много места. Вот нам и передали эту часть же, завезя различный персонал, начиная поварихами и уборщиками, а заканчивая техниками, которые будут обслуживать нашу технику. К счастью, часть не такая уж большая. Тут планировалось содержать не более 500 офицеров и солдат. Этакая показательная часть, которая по большей части участвует в разных мероприятиях. Поэтому места нам с лихвой хватит, а заодно сумеем развести в стороны морпехов и наемников. Как ни посмотри, но бойцы Романенко были не очень рады новым товарищам. Наемники со своей стороны тоже не выказывали большую любовь к армейцам. Пока Романенко и Леон держали ситуацию под контролем, к тому же вольные стрелки до вчерашнего дня были под арестом. И сейчас обе роты моих сил заселялись в военную часть, занимая под себя жилые здания, заполняли арсеналы и загоняли ту технику, что у нас была. При этом морпехам вскоре начнут выдавать жилье как в Москве, так и Подмосковье. На выходных теперь смогут жить в собственном жилье. Можно будет привести свою семью сюда или задуматься о том, чтобы жениться. С учетом хороших зарплат все у армейцев будет хорошо. Может, по итогу никто не решится найти другую работу после того, как я стану дворянином. Пускай и не в личной гвардии, но свою службу они мне все же предложат. Я буду не против этого и предоставлю им лучшие условия. Наемники же будут жить в этой военной части. Пускай у некоторых даже были семьи, которые уже вывезли в Россию, но как минимум следующие 1,5 года они их не увидят, так как их родные будут проходить фильтрацию. А потом в зависимости от их поведения и заслуг может кому-то разрешать свидание. Со временем и у них будет свое жилье, так что они воссоединятся с семьями. Однако до этого момента вольным стрелкам еще надо дожить. На КПП, который являлся входом на территорию военной части, меня встретил Романенко. «Привет, Гена», — сказал я, пожимая ему руку. «Как вы тут? Нормально? Пока проблем не было», — ответил тот. «Сразу с наемниками поделили территорию, позже с этим французом составим расписание, чтобы наши люди как можно пересекались. Слушай, я все понимаю, но вам все равно надо начинать учиться работать вместе. Вам ведь, вероятно, даже воевать придется бок о бок. Вы же сами себя подставите, если будете даже в бою не доверять друг другу. Но это же наемники, самые настоящие убийцы, что работают за деньги. Как с ними вообще можно работать вместе? Придется тебе найти ответ на этот вопрос. В любом случае сейчас это мои слуги, они полностью подчиняются мне. Теперь их жизнь полностью в моих руках. А еще вот скажи мне, в сложной ситуации мне кого посылать на смерть, тебя с твоими людьми или наемников? Было видно, что Гена так и порывался выбрать первый вариант ответа на мой вопрос, но он сдержался. Он со своими людьми уже побывал на грани жизни и смерти, поэтому теперь всерьез относился к сохранению жизни своих бойцов. Это хорошо, мне нужно, чтобы он не дурил и руководствовался разумом, а не эмоциями. Не отвечай, все и так ясно. Пошли, покажешь мне, что тут к чему. Мы двинулись по территории части. Между делом я решил задать Геннадию один интересный вопрос. А ты не знаешь, чего так много армейцев в городе? Даже пару улиц перекрыли из-за них. Так ведь послезавтра день основания империи, ответил он, посмотрев на меня так, словно я сказал какую-то несусветную дурость. Будет военный парад, празднество, император выступит перед публикой. Вот и свезли несколько парадных частей, чтобы они отрепетировали парад. Блин, а ведь правда, хлопнул я себя по лбу. Из-за учебы и событий последних дней совсем забыл про это. А то иду сейчас сюда и диву даюсь, откуда в городе столько военных с боевой техникой. Собирался даже звонить Рюриковичам. Ваша рота, Кстати, будет выступать на параде, так мы же не парадная часть, нашу принадлежность сейчас вообще сложно хоть как-то охарактеризовать. Ну и что, вы между прочим государственными наградами за свои действия во время прорыва орды монстров в Крыму, и после такого вам не нашлось места на параде? Не, точно позвоню императору и... Тут мой телефон сам зазвенел, звонила Лена. Во, как раз его племянница звонит, сейчас обо всем договорюсь, сказал я и принял звонок. Лена, по какому поводу ты? Никита, беда, перебила меня Лена. Она была испугана и говорила очень быстро. Родичи подняли бунт, их поддержала вся полиция, а еще те части, которые прибыли для участия в параде. Мы сейчас в Кремле и... Неожиданно связь оборвалась и послышались быстрые гудки. Я с замершим сердцем тут же принялся набирать ее номер. Снова все то же самое. И так было в следующие две мои попытки дозвониться до Лены. Быстро звони кому-либо из знакомых в Москве, приказал я Геннадию, а сам начал набирать номера своих звонков. Следующие две минуты были самыми ужасными в моей нынешней жизни. Никто не отвечал, были лишь те самые гудки, которые означали, что дозвониться до абонента не получилось. У Гены был такой же результат, тут и к гадалке ходить не надо, кто-то обрубил всю связь в столице. Полагаю, это сделано для того, чтобы никто не позвал на помощь. Вон и Лена едва-едва успела позвонить мне и хоть что-то рассказать. Проклятие, я же предупреждал императора, предлагал ему свое решение проблемы родичей, которые задумали неладно, но он убеждал меня, что все в порядке, и что по итогу, они сами помогли военным с техникой войти в город, чтобы оказаться в окружении и без помощи. Предательство же столичной полиции вообще не удивило, она как была выгребной ямой для всякой швали, так ею и осталась. Даже чистка кадров и попытки переманивания людей из провинции не сильно помогли. Для хотя бы частичной очистки нужно куда больше времени и кропотливая работа. И хотя в моем сердце появился страх за моих близких, оставшихся в Москве, а еще я был зол на тех, кто допустил эту ситуацию, мне удалось сохранить трезвость ума. Прямо сейчас в моей голове со скоростью молнии проносились самые различные варианты действий. 5 секунд и у меня уже был первоначальный план действий, который я буду дорабатывать по ходу дела в зависимости от того, как будут складывать обстоятельства. Уж не знаю, является ли это провидением судьбы, но у меня были все шансы разобраться с этой проблемой. Пора всем показать, почему я называю себя третьим генералом. Гена, боевая тревога, спокойно озвучил я ситуацию своему товарищу. В столице бунт, полиция и появившиеся в городе войска действуют против императора и тех, кто выступит на его стороне. Поднимай всех, в том числе наемников. Собирайтесь, садитесь на технику и все вместе прорываемся в город. Давай, шевелись. Последнее я мог уже не говорить. Геннадий сорвал с пояса рацию и, побежав куда-то, начал отдавать приказы. Так, а теперь мне надо задействовать свой козырь в рукаве. Еще не время, мы не готовы и у нас мало сил. Однако выбора нет. Мне нужны все, кто есть в наличии. Поэтому набираю новый номер и прикладываю телефон к уху. И на этот раз все получилось. Еще бы, у нашего бункера под городом была своя сотовая связь, работающая на какой-то мудреной системе передатчиков, которые располагались далеко за столицей. Эти передатчики были хорошо спрятаны и защищены, так что даже в случае катаклизма можно было попытаться связаться с теми, кто был в бункере. Еще один плюсик в карму тем, кто строил эти убежища. Всего около 30 секунд и наконец-то кто-то снял трубку. «Это Талак, слушаю», — услышал я голос светлого эльфа. «Легион в ружье», — сказал я. «Мы идем на войну».